Глава 6. Или улыбнулась со всем спокойствием, на которое только была способна, и, надеясь, что голос не дрожит, решительно сказала. «Это Бен Конгрив. Он приехал из Соединенных Штатов. Бен, это моя дочь Чарли, о которой вы уже слышали, и Венди». Она повернулась, не стоя в дверях. «Венди Каммингс, которая стала моей правой рукой с тех пор, как появилась Чарли. Она присматривает за домом, готовит и, самое главное, заботится о Чарли, когда я в отъезде. И когда бы мне не понадобилось...» На языке Элли уже вертелось слово «отвалить». Но из-за дочери она сдержалась. Однако по взгляду Бена поняла, что тот угадал ее мысли. «Понадобилось воспользоваться ее услугами, она меня никогда не подводила. Не знаю, что бы я без нее делала». Венди вспыхнула, когда Бен... пожал ее руку и торопливо стала объяснять, что визит ее племянницы, совпадающий с короткими каникулами Чарли, расстроился, и поездка к морю на пикник в компании других девочек теперь тоже не состоится. Это такое разочарование для девочек, но позднее мы наверстаем упущенное. А теперь мне пора домой, или до свидания. Чарли, мы что-нибудь придумаем. Очень приятно было с вами познакомиться, мистер Конгрив. С этими словами Венди вышла, и вскоре послышался шум отъезжающего автомобиля. «Итак, Чарли...» Бен присел на корточки так, что его глаза оказались на одном уровне с личиком девочки. «Маленькие каникулы? И что это значит?» «Это значит, что школа будет закрыта целую неделю, а мне нечем заняться». Она жалобно вздохнула, что заставило ее мать укоризненно нахмуриться. «Подъезжая утром к вашему дому, я увидел на лужайке пони. Он твой?» «Да, это Флосси. Только это она». «А как насчет того, чтобы познакомить меня с ней? Конечно, если твоя мама позволит. Я просто обожаю лошадей». Он обернулся и решил не обращать внимания на насмешливо приподнятые брови Элли. «Мама не возражает. Пойдем». Чарли схватила его за руку и потащила к двери. «Можно, Элли?» Она поджала губы, беспомощно махнула рукой и отвернулась, чтобы скрыть выражение растерянности на своем лице. Но когда они ушли, Элли наблюдала через окно, как две фигуры, маленькая и большая, спускаются вниз по дороге. Чарли засунула руки в карманы брюк. Оба были явно увлечены беседой. Элли даже не сделала попытки подавить вырвавшееся у нее всхлипывание. Прошло несколько минут, прежде чем она овладела собой. Она поднялась по лестнице, ополоснула лицо холодной водой, потом решительно спустилась в кухню и начала выдвигать один за другим ящики буфета и наводить в них порядок. Элли знала, только работа может спасти ее от назойливых мыслей. Пару часов спустя Бен Конгрив сидел в красном быке за воскресным ланчем с Элли и ее дочерью. Он испытывал удовольствие от искреннего восхищения Чарли, с которым та разглядывала огромную порцию украшенного фруктами мороженого в таком высоком стакане, что девочка едва могла взглянуть поверх него. Элли удивлялась тому, как легко и доверчиво дочь обращается с новым знакомым. Чарли кокетливо наклоняла головку, отводила взгляд и решительно стискивала губы, стараясь не рассмеяться, когда Бен поддразнивал ее. Элли было тяжело видеть в дочери все те же женские черты, которые она долгие годы подавляла в себе и которыми когда-то так упивался Бен. Он просто дьявол, и всегда им был. Ей нужно быть осторожной под насмешливым взглядом его искушающих глаз. Но в то же время в ней зрела новая боль. Впервые за долгие годы она отчетливо поняла, что ее дочь может быть лишена мужского влияния. Она по своему опыту знала, как это необходимо. Отец. Она помнила свою растерянность, свой стыд, когда была вынуждена открыть родителям правду о беременности. И тогда именно отец первым протянул ей руку помощи, забыть это она не в силах. Элли глубоко вздохнула, погрузившись в воспоминания, и только тут услышала, как дочь настойчиво обращается к ней. «Мама, ну где ты витаешь?» — обиженно в губы произнесла девочка. «Прости, я задумалась». Элли умышленно избегала взгляда сидящего напротив мужчины. Девочка взмахнула длинными ресницами. «Я рассказывала Бену, что моя бабушка живет в Австралии, мы летали на самолете навестить ее». По непонятной причине щеки Элли залились ярким румянцем. Она припомнила номер телефона в Сиднее и долгое, безнадежное ожидание звонка Бена Конгрива, которого все не было. «Все правильно, дорогая. Ты ведь тогда в первый раз увидела свою бабушку». Элли подобрала изящной вилочкой ломтик апельсинового желе и, сделав над собой усилие, улыбнулась дочери. Мне было тогда 4 года, и бабушка расплакалась, когда мы приехали, потому что дедушка к тому времени уже умер». «Да?» — спокойно сказал Бен. «От этого можно заплакать. Всегда печально, когда кто-нибудь умирает. Нам было очень грустно. Мама тоже плакала». «Конечно, плакала», — подумала Элли. «Как же иначе? Ведь она причинила родителям столько горя». Когда Чарли снова занялась мороженым, голос Бена, мягкий, глубокий и задумчивый, привлек внимание Элли. «Ваши родители живут в Австралии? Я готов был поклясться, что вы англичанка». «Я и есть англичанка». Сделанным спокойствием она смотрела на него, подбирая ключ к разгадке выражения его лица. «Когда мы переехали в Австралию, я была подростком. Моей мамы рассеянный склероз, и местный климат ей больше подходил, поэтому родители решили обосноваться там. Мой дедушка был баронет Уильям Тенби». Чарли тщательно стирала с подбородка остатки мороженого. «Правда?» — отозвался Бен. «Звучит очень впечатляюще». «Боже правый, ни малейшего намека на то, что он вспомнил ее». Элли бросила через стол возмущенный взгляд. «Тенби — достаточно редкая фамилия, хоть это должно было вызвать какую-то реакцию. А что, собственно, она ожидала? Что он подпрыгнет от радости и с округлившимися глазами признает в ней свою давно потерянную любовь?» Размечталась. А вдруг Элли заметила, что Бен смотрит на нее, вопросительно приподняв брови. По счастью, именно в этот момент Чарли увидела свою подружку, отвлеклась. «Мам, вон там, в углу поля, можно я пойду и поговорю с ней?» «Ты уже доела мороженое?» «Почти, а я больше не могу». Они видели, как Чарли присоединилась к знакомой девочке, а мать Полли помахала им рукой. Элли позволила себе с любопытством взглянуть на Бена. «Она просто прелесть, Элли». Внимание Бена было все еще приковано к маленькой оживленной фигурке, занятой теперь секретным разговором с подружкой. «Вы так много сделали для нее. Простите, я ведь ничего не знал о ваших родителях. Думал, они живут где-нибудь поблизости и помогают вам». «Это было бы прекрасно, но...» Боль от внезапной кончины отца пронзила ее с такой силой, будто это произошло на прошлой неделе. «Я говорила вам о болезни матери. Никто не мог предположить, что отец уйдет первым. У него было отличное здоровье, он играл в теннис и сквош, ходил под парусом, когда время позволяло. Быстрый взгляд, брошенный на Бена, не отметил и намека на то, что он что-то вспомнил. У него случился сердечный приступ, и он умер раньше, чем приехали врачи. Временами мне казалось, что мама этого не переживет, но теперь, как это неудивительно, она начала потихоньку управляться с делами. Она ведь так привыкла, что папа все делал сам, оберегая ее. Могу себе представить. Остаться одному трудно для любого человека, а уж с рассеянным склерозом. Вы говорите, она справляется?» «Сначала я боялась, что придется отправить ее в специальный пансион, маму это страшно пугало, но мы организовали дело так, что несколько милых людей по очереди приглядывали за ней, и теперь она чувствует себя довольно сносно. Я даже начинаю думать, что постоянная папина забота была определенной помехой выздоровлению, вероятно, его чрезмерное внимание расхолаживало ее желание делать что-то самой». «Вполне возможно». Он протянул руку и коснулся Элли, но прикосновение было слишком кратким, чтобы вызвать в ней воспоминания, способные ее выдать. «Вам должно быть очень трудно жить вдали от матери». «Да. Было время, когда я готова была бросить все, схватить Чарли в охапку и мчаться в Сидней. Однако в моем бизнесе тогда наметился реальный прогресс, и мама настояла, чтобы я продолжала свое дело, но в будущем я планирую перебраться туда, не говоря уже...» Элли осеклась, не желая делиться с ним своими опасениями. «Не говоря уже о чем», — повторил Бен. У нее не было причин уклоняться от разговора, особенно после того, как Бен не выказал никаких признаков, что вспомнил ее. «Я хотела сказать, что здесь у нас нет родственников, а Чарли заслуживает того, чтобы поддерживать контакты с родными. Зов крови что-то значит». «Да, отношения бабушек и дедушек с внуками обычно очень близки, уж я-то знаю». «Мама! Мам!» Чарли подлетела к столику. «Я пригласила Полли к нам на чай, но ее мама сказала, что я сначала должна спросить разрешение у тебя». «Мамочка, разреши, ну пожалуйста!» — тараторила девочка. «Ее мама после ланча собирается навестить в госпитале свою тетушку, но сначала она подбросит Полли к нам». «Хорошо, хорошо. Иди и скажи, что мы ждем Полли к чаю». Элли откинулась в кресле. «Кстати, думаю, надо показать Бену уток, прежде чем мы пойдем домой». Освещенная после полуденным осенним солнцем деревня была чудо как хороша. Под легким ветерком деревья вспыхивали золотом и пурпуром, мягкая рябь поддернула поверхность пруда. Пока Чарли кормила уток хлебом, Элли, охваченная воспоминаниями, погрузилась в меланхолию. Такой, именно такой должна быть жизнь. Родители с ребенком на воскресной прогулке, а для Чарли, похоже, это в первый и последний раз. Элли была так поглощена своими мыслями, что не заметила, как Бен положил руку на спинку скамейки позади нее, и только когда его рука коснулась ее плеча, она вздрогнула. «Вы выглядите печальной, Элли». «Нет». Ей удалось широко улыбнуться. «Мне очень понравился ланч, а я так не хотела идти. Чарли просто в восторге, хотя изыски кулинарии не для нее». И это заметил. «Как все современные дети, она предпочитает, вероятно, гамбургеры и чипсы». «Да, ее вкус вряд ли можно назвать утонченным». «Она так разочарована, что не смогла поехать с Линдой на побережье. Все рассказывала мне о своих планах». «Да, жаль. Но ей придется это пережить. У всех нас случается в жизни разочарование. С этим надо смириться». Говоря это, Элли отчаянно сопротивлялась искушению бросить на Бена обвиняющий взгляд и все же не удержалась от горькой интонации. «Это хороший урок на будущее». «Ведь ей только 6 лет. Не понимаю, как можно так говорить». «Не понимаете?» — вспыхнула Элли, думая о дочери. «Возможно, мистер Конгрив, вы просто никогда не сталкивались с жизнью обыкновенных людей, обитая в привилегированном мирке». «И что? Что заставило вас сделать такой вывод?» Прищурив глаза, он пристально рассматривал ее. «Были у меня и поражения, и тяжелые времена». Элли предполагала, что он говорит о расторгнутом браке. «Но я согласен, в моей жизни было очень много хорошего». «Простите». Элли заколебалась, чувствуя риск совершить грубую ошибку. «Я никого не должна винить в своих проблемах». «Вините меня, если вам от этого легче». Элли удивленно посмотрела на Бена, но не заметила в его словах никакого подтекста. «Мы говорили о Чарли, о ее разочаровании, и у меня есть предложение». Верно истолковав ее подозрительный взгляд, Бен поднял руку и усмехнулся. «Окей. Обещаю, я не буду настаивать, решение за вами, Элли. И если вы ответите отказом, так тому и быть, честное слово. Обещаю». «Вы обещаете?» Она не хотела этого говорить, но слова вырвались сами собой, сорвав какой-то клапан, и ясно давали понять, чего, по ее мнению, стоит его обещание. «Знаете...» — Бен насторожился и прищурил глаза. «На следующей неделе я должен быть в Париже. Мой издатель устраивает шумную вечеринку, и мне пришло в голову, почему бы вам с Чарли не поехать вместе со мной, а? Что вы на это скажете?» Игнорируя ее недоумение, он продолжил. «Это будет здорово, если вы и Чарли поедете со мной. Уверен, что поездка в Париж компенсирует Чарли разочарование от несостоявшейся поездки к морю». На этот раз, когда Элли с сожалением покачала головой, ей удалось изобразить менее натянутую улыбку. «Вы правы. Это было бы для Чарли прекрасным утешением, тут и говорить не о чем. Но, к сожалению, ничего не выйдет. У меня масса незаконченных дел, из-за которых я не смогу на следующей неделе оставить работу». «Но... предположим, вы заболели», — продолжал настаивать Бен. «Что тогда? Ведь тогда пришлось бы остаться дома?» «Да». Улыбка Элли стала напряженнее. «Но ведь я не больна». «Разве у вас нет заместителя?» «Нет», — едко отозвалась она. «Мое дело не настолько прибыльно». «И все же прошу, обдумайте мою идею». «О, она заслуживает этого, вне всякого сомнения. Более того, я уверена, что найдется множество женщин, которые с радостью составят вам компанию». Элли вовсе не намеревалась рассердить его, но ее ирония сделала свое дело. Бен схватил ее за руку и резко повернул к себе. И хотя он говорил спокойно, в его голосе слышалась сила и гнев. «Если бы я хотел взять с собой другую женщину, то не пригласил бы вас, уж поверьте». «Мне больно», произнесла она сквозь стиснутые зубы, не желая признавать, что его слова взволновали ее. Он тут же ее отпустил, и Элли, поднявшись, подошла к Чарли, которая наблюдала, как мальчик ловит рыбу. Бена закружил вихрь мрачных мыслей. «Черт бы побрал эту женщину, она так непредсказуема. Пару раз ему даже казалось, что она в чем-то обвиняет его. Из вечной претензии женщин к мужскому полу, решил он. В чем, собственно, дело? Все, что он сделал, это попытался организовать удовольствие для Чарли, ну, положим, не только это, признал он с кривой усмешкой. Он поднялся и присоединился к Элли и Чарли, злость оставила его. Чарли прыгала между ними, держа их за руки, и весело смеялась над какой-то фразой Бена, которую Элли пропустила мимо ушей. Но она ясно видела, дочери ее новому знакомому очень хорошо вместе. Было что-то близкое к обожанию в том, как девочка смотрела на него, в том, как она, полным восхищением голосом, просила, чтобы Бен рассказал ей еще одну историю о том, как мальчиком он проводил каникулы в Канаде с бабушкой и дедушкой. На этот раз Элли прислушалась. То была целая сага, начинавшаяся на берегах Гудзона и заканчивавшаяся на Соломоновых островах с бесчисленными переездами и непредвиденными ситуациями. Это было так забавно, так смешно, что она не смогла сохранить равнодушного вида, и когда они подошли к дому, сказала: «Удивляюсь, почему вы не пишете детские книжки?» И добавила, когда они входили в дом: «По-моему, у вас это получилось бы». «Не знаю». Бен остановился посреди холла, глядя на нее. «Ну, возможно, попробую». Он смотрел на нее сверху вниз, словно она была ребенок, которого следует многому научить. Его спокойный и низкий голос напоминал ей о собственных резких манерах, и Элли покраснела при мысли, что Бен может разочароваться в ней. Она повернулась к Чарли и предложила девочке убрать свою комнату, пока не приехала Полли. «Ну, мам!» — недовольно протянула Чарли и, нахмурившись, оглянулась на Бена в поисках поддержки. «Я могу сделать это позже!» «А почему не сейчас, милая?» — раздался спокойный голос Бена. «Если уж это надо сделать, то лучше с этим покончить поскорее». Чарли послушно пробормотала согласие и запрыгала вверх по лестнице, словно уборка комнаты была тем занятием, о котором она страстно мечтала. «Вот мартышка!» — рассердилась Элли, почувствовав укол ревности. «А со мной всегда готова поспорить». «Так это вполне естественно. Дети моей сестры совершенно такие же». Он задумчиво умолк. «Кого-то она мне напоминает». Элли похолодела. Кровь застучала у нее в висках, она шумно выдохнула, вспомнив, как часто в прошлом думала о его сестре Эмме. Временами та казалась ей единственным шансом отыскать Бена. «У вас есть сестра?» «Да. Ее зовут Эмми, она замужем за Родом, у него ранчо в Монтане. Их сыну Блейку 7 лет, а Джессике 4. Я вижу с ними не так часто, как хотелось бы, но когда мы встречаемся, это бывает просто здорово. В первые 2 дня с ними только и слышишь... «Да, дядя Бен, тогда как с родителями они готовы спорить до хрипоты, но это проходит, и жизнь возвращается в нормальное русло. Если бы я дольше побыл с Чарли, боюсь, повторилась бы та же история». «Да, наверное». Элли едва слышала его последние слова. Она была совершенно ошеломлена открытием. «У Чарли есть родственники, тетя и двоюродный брат с сестрой, единственные брат и сестра, которых ей посчастливилось иметь в жизни». Материнское сердце заныло. Чарли никогда не доведется узнать их. Слова Бена так потрясли ее, что, когда он вернулся к теме поездки в Париж, она ответила коротким и категорическим отказом. «Несмотря на ваши слова, Элли, я не теряю надежды убедить вас поехать в Париж». «Что ж...» Глаза ее опасно сверкнули, хотя в душе она боялась собственной слабости. «Думаю, пришло время и вам научиться получать отрицательные ответы. Даже если вы живете в башне слоновой кости, то должны понимать слово «нет».» Она прикусила губу от злости на саму себя и, с сожалением, покачала головой, отчего густая волна каштановых волос рассыпалась вокруг лица. «Не стоит продолжать этот разговор, это просто невыносимо». Естественно, Элли тут же пожалела о сказанном. Зачем она сцепилась с ним? Лицо его стало непроницаемым, а глаза были столь холодны, сколь возбуждена была она сама. «Никогда не предполагал, что приглашение женщины и ее ребенка на несколько дней в Париж может вызвать подобное раздражение, хотя, возможно, мой опыт недостаточен». «О, вы явно скромничаете!» Элли услышала его усталый, взволнованный вздох и опять пожалела, что лезет на рожон. «Я просто поддался мужскому инстинкту», — продолжал он, не обращая внимания на ее тон. «Потянулся к вам, потому что нахожу вас неотразимой». Вероятно, я выражался не слишком ясно, но не намерен извиняться. Я не могу объяснить свои чувства к вам. Даже себе я не могу их объяснить, просто не могу найти слов, но, уверяю вас, приглашение в Париж значит для меня не меньше, чем для Чарли посмотреть французский Диснейленд. Снова невеселая улыбка, и мне жаль, что этому не суждено сбыться. Мне тоже. Элли действительно вдруг стало очень грустно. Она открыла было рот, чтобы сказать какую-нибудь банальную фразу, но не успела облечь ее в слова, как над их головами раздался отчаянный вопль, потом топот ног по полированным ступенькам. Маленькая фигурка с риском свернуть себе шею сбежала по лестнице и кинулась к матери. «Девочка моя!» Элли была ошеломлена. «Что случилось? Ты ушиблась? Порезалась?» Но обращенное к ней личико было искажено не физической болью, а разочарованием и горем. «Почему?» Маленький кулачок отчаянно размазывал по щеке слезы. «Почему мы не можем поехать? Бен хочет взять нас в Диснейленд!» Голос стал громче, выдавая крушение всех жизненных надежд. «И ты не хочешь, чтобы мы поехали? Все уже были в Диснейленде, только я!» Снова несколько душераздирающих всклипываний. Чарли подбирала последнее веское слово. «Мама, почему ты не хочешь, чтобы я была счастлива?» Вдруг, словно сообразив, что зашла слишком далеко, да и к тому же в присутствии Бена, Чарли перестала плакать, и Кая уткнулась в материнскую юбку. Потрясённая Элли с болью в сердце смотрела на дочь. «О, боже, услышать такое от ребенка?» Ее руки бессознательно гладили голову девочки, пока она старалась обрести самообладание. «Чарли?» Бен опустился на корточки и начал говорить с девочкой рассудительно, но твердо. «Ты сама знаешь, что это неправда. Я мало вас знаю, но мне кажется, что у тебя самая замечательная мама на свете. Думаю, тебе нужно извиниться». Чарли шмыгнула носом и кивнула, не отрываясь от материнской юбки. «Ты очень расстроена». Снова кивок и еще более драматичный вздох. «И ты хочешь извиниться?» «Прости меня, мама». Чарли отступила назад и закинула головку. Глядя на ее лицо, Элли почувствовала, что вот-вот разрыдается. «Я только хотела покататься на разных аттракционах». «Хорошая девочка», — улыбнулся Бен и дернул ее за косичку. «Уверен, в один прекрасный день ты на них покатаешься. А как насчет того, чтобы подняться наверх и умыться? И возвращайся поскорее, нам надо прощаться. Я скоро уйду». «Тебе уже нужно уходить, Бен». Снова грустный вздох. «Да? Пора». Он снова улыбнулся и хлопнул рукой по раскрытой ладошке девочки. «Но кто знает, может быть, однажды я вернусь». Когда они остались одни, Элли была больше не в состоянии скрывать свое подавленное настроение и не сопротивлялась, когда Бен крепко обнял ее. «У всех детей бывают вспышки эгоизма. Это называется у них поступать по-своему. Жаль, что я был причиной, но ты не должна позволять ей обижать себя. Обещаешь?» «Да». Элли с удивлением подняла на него глаза. Он впервые сказал ей «ты». «А, впрочем, какая разница?» Она почувствовала, что он притянул ее ближе, и его подбородок касался ее макушки. «Это моя вина. Я должна была спросить у нее, она ведь тоже была приглашена». «Но если ты на самом деле не можешь поехать...» Он взял ее за подбородок и поднял голову. «Скажи мне правду!» Его глаза изучали ее с пристальной настойчивостью. В этот момент дверь отворилась, и показался Дэвид Мэриман. Элли забыла все свои страхи, лицо ее стало пунцовым от замешательства и стыда. Дэвид молча взирал на две сплетенные фигуры. «Извини за вторжение, Элли. Я несколько задержался. Мы с Лиз провели у тебя вчера прекрасный вечер и хотели поблагодарить...» «Извини», — повторил он, но уже с другой интонацией. Дэвид попятился, сбежал по ступенькам, послышался шум мотора отъезжающего автомобиля. «Вчера вечером?» Эти слова застряли в голове Элли, заблокировав все мысли. А что произошло вчера вечером? А то, что ее нормальное, относительно спокойное, размеренное существование было сметено, когда этот мужчина появился в ее жизни во второй раз. Со всей решимостью, на которую была способна, Элли оторвалась от Бена, вглядываясь в его лицо, которое годами являлось ей в мучительных грезах. Она должна найти силы в себе попросить его уйти.